Когда выбираешь того, кто должен встать во главе государства и вести его твердой рукой, важно обращать внимание не столько на половую принадлежность, сколько на характер лица, кому страна окажет доверие. И в таких условиях, утверждал Дмитрий Голицын, матриархат более чем приемлем, если, разумеется, удостоенная такой чести претендентка на престол окажется способной властвовать. С этим согласились все, и Голицын стал предлагать к рассмотрению последние оставшиеся кандидатуры. Он сразу же отклонил несуразное предложение призвать на царствование Елизавету Петровну, тетку Петра II, которая, как полагал Голицын, все равно уже молчаливо отказалась властвовать, раз предпочла жить не в столице, а в деревне, презрительно относясь к своим близким и сетуя на все подряд. В сравнении с этой дочерью Петра Великого три наследницы его брата, Ивана V, сильно выигрывали и казались куда как более интересны. Однако старшая Екатерина Ивановна славилась своим взбалмошным и желчным характером. Кроме того, ее супруг, князь Карл Леопольд Мекленбургский, был известен как человек нервный, непоследовательный и неуравновешенный. Вечный мятежник, всегда готовый сражаться хоть с соседями, хоть с собственными подданными. Пусть Екатерина Ивановна уже 10 лет как рассталась с мужем. Этот факт не дает достаточной гарантии безопасности, потому что, едва узнав, что ее выбрали в императрицы, ветренник мгновенно вернется к покинутой жене и станет править сам, постоянно втягивая страну в дорогостоящие и совершенно бесполезные войны. Младшая Прасковья Ивановна, золотушная и рахитичная, ни по здоровью, ни по ясности ума, ни по душевному равновесию не соответствует требованиям, предъявляемой к тому, кому суждено заниматься государственными делами. Остается средняя сестра Анна Ивановна. Ей сравнялось 37 лет, но энергия у нее еще, говорят, через край. Ее мужем был герцог Курлянский Фридрих Вильгельм. В 1711 году она овдовела, но осталась жить в Анингофе, близ Метавы, соблюдая достоинства и терпя лишения. Анна Иоанновна чуть было не вышла замуж за Морица Саксонского, но не успела, сильно увлекшись курлянским дворянчиком Иоганном Эрнстом Бироном. Представляя эту кандидатуру, Дмитрий Голицын вскользь упомянул об этой детали и пообещал, что в любом случае, если Верховный Совет потребует, Анна Иоанновна без всяких сожалений оставит любовника, чтобы прибыть в Россию. Прочитав по лицам собеседников, что его речь убедила их, князь добавил: «Значит, мы пришли к согласию насчет Анны Иоанновны, но нужно облегчить положение». Удивленный такой неясной, даже двусмысленной формулировкой, Гавриил Головкин спросил: «Как вы это понимаете?» «Думаю, нам следует обеспечить себе несколько большую свободу». Понимая, что по мысли Дмитрия Голицына им предстоит из-под тишка и незаметно, маскируясь пристойными намерениями, подтачивать доверенную царице власть, чтобы окончательно и значительно расширить свои Верховного Тайного Совета права и полномочия, все охотно согласились. Представители древнейших фамилий России, объединившись в союз, увидели в этой инициативе неожиданно представившийся случай укрепить политическое влияние дворянства боярских корней и не просто усилить его, но противопоставить наследственной монархии и ее случайным прислужникам. При помощи столь несложного фокуса у ее величества отхватили полу ее царской мантии, притворяясь, будто помогают ей в эту мантию облачиться. После долгих и бесплодных споров авторы проекта воцарения Анны Иоанновны сошлись на том, что царицей она будет признана, но права ее ограничат целой серией дополнительных условий, которые ей придется подписать, прежде чем она взойдет на престол. Члены Верховного Тайного Совета поднялись наверх в большой зал дворца, где собравшиеся во множестве гражданские лица, военные и священнослужители ожидали результата их совещания. Узнав о решении, принятом советниками высшего органа, епископ Феофан Прокопович робко напомнил о завещании Екатерины I, согласно которому после смерти Петра II корона Российской империи должна перейти к его тетке Елизавете, дочери Петра Великого и покойной императрицы. Неважно, что это дитя рождено до венчания родителей. «Мать передала дочери кровь Романовых», — говорил он, — «а все остальное не имеет значения, когда на карту поставлено будущее России». Услышав эти слова, возмущенный Дмитрий Голицын воскликнул: «Нам не нужны ублюдки». Оскорбленный и униженный подобной оплеухой Феофан Прокопович проглотил свои возражения и перешел к изучению практических условий, предлагаемых для подписания императрицы. Список ограничений императорской власти заканчивался клятвой кандидатки на престол: «А будет чего, по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». В соответствии с условиями грамоты, придуманной консультантами наивысшего ранга, императрица обязывалась истово трудиться ради укрепления православной веры, не выходить замуж, не назначать себе наследника и держать при себе Верховный Тайный Совет, чье согласие будет всегда совершенно необходимо, если она надумает объявить войну, заключить мир, поднять пошлины, вмешаться в дела дворянства, назначить кого-то на ключевые посты империи, заняться распределением земель, деревень, крестьян, а также своих собственных средств, взятых из казны. Анне вменялась в обязанность соразмерять свои личные расходы с нуждами и возможностями государства. Перечень запретов поразил присутствовавших. Не слишком ли далеко зашел Верховный Тайный Совет в своих требованиях к будущей царице? Не заключено ли в этом списке оскорбление Ее Величества? Те, кто опасался, что власть будущей императрицы будет ограничена оглядкой на традиции, сталкивались с теми, кто только радовался усилению роли истинного боярства в политической жизни России. Но очень скоро вторые одолели первых. Со всех сторон раздавались возгласы: «Это еще лучший выход из положения». И даже епископ Феофан Прокопович, вдохновленный энтузиазмом большинства, умолк и затаил свои тревоги. С согласия всей страны Верховный Тайный Совет поручил князю Василию Лукичу Долгорукому, князю Дмитрию Голицыну и генералу Леонтьеву отвести Анне Иоанновне в далекую Метаву послание, содержащее условия наследования ею престола. Тем временем Елизавете Петровне стало известно о сути споров и распоряжений Верховного Тайного Совета. Ее личный врач, который был одновременно и доверенным лицом, Арман Лесток, предупредил царевну о махинациях, готовящихся в Москве, и умолял действовать. Но она отказалась предпринимать какие бы то ни было, пусть даже самые незначительные попытки отстоять свои права на трон Петра II. У нее не было детей, и она не хотела их иметь. По ее мнению, единственным законным наследником российской короны был племянник Карл Петр Ульрих, сын ее сестры Анны и герцога Карла Фридриха. Да, именно он был единственным законным наследником, но мать его умерла, а ребенку было всего несколько месяцев. Оцепеневшая, онемевшая от горя Елизавета, не колеблясь, приняла траур, да ей и не хотелось преодолевать это препятствие, вставшее между нею и светской жизнью. После всех любовных авантюр, приведших лишь к разочарованию, после всех рухнувших надежд и всех несостоявшихся обручений, она прониклась отвращением к российскому двору и предпочитала одиночество и даже скуку деревенской жизни, пестроте, шумихе, суетности, мишуре дворцов.